Глава 5. Избежавшие смерти. На следующий день парень, как обычно, шел к себе на послеобеденный отдых. Хотелось полежать часок в тишине, в очередной раз обдумав свое положение. Борода жил теперь у него, но не рвался обсуждать предстоящие действия, целиком положившись на старика. Венику тоже ничего в голову не лезло. Мозг отказывался думать на эти темы. Слишком уж много событий свалилось на него за последние несколько дней. Правильно дед сказал, надо обождать немного. Приблизившись к своей квартире, Веник почувствовал неладное. Сердце тревожно заныло, когда, подойдя к двери, парень не обнаружил на ней засова. Кто-то его посетил, а может и сейчас находился там. Веник застыл у двери. Это явно не толстяк, поскольку Веник научил того запирать засов особым способом. «Позвать бороду», — тоскливо подумал Веник. «Но тот сейчас в сортировочном цеху, грузит мусор в вагонетке. Что же делать?» Дверь неожиданно отворилась. Веник со страхом взглянул в темный проем. Тут же внутри зажегся свет, электрическая лампа на полу. Парень чуть вскрикнул в изумлении. Внутри своей комнаты он заметил кучу людей. Стражники. «Заходи», — сказал кто-то. Бежать смысла не было. С трудом передвигая отяжелевшие ноги, парень вошел внутрь и остановился в нескольких шагах от двери. Стоящий прямо возле выхода детина Макс, самый здоровый из стражников Люкса, закрыл дверь, задев парня по спине. В квартире царил бардак. Гости явно все перерыли. Только сейчас Веник рассмотрел лица стражников, что сидели на ящиках посреди комнаты. Сердце заныло еще сильнее. Парень понял, в какую беду попал. Здесь находилось почти все военное руководство Люкса. В середине сидел Мельник, один из военных главарей Люкса и правая рука самого командора. За всю свою жизнь в отсеках и в тамбуре Веник видел его всего лишь несколько раз, да и то издалека. По правую руку от Мельника сидел стоматолог, старый, но еще крепкий лысый старик в черном берете. Этот мужик тоже являлся большой шишкой в Люксе. Веник не знал, какой пост тот занимает, но по тамбуру гуляли легенды о его жестокости. Из уст в уста передавались якобы достоверные рассказы, что стоматолог при допросах любит привязать человека к специальному креслу и отрезать у жертвы нижнюю челюсть. Веник не обращал на эти россказни внимания, но сейчас он вовсе не горел желанием проверить на себе их правдивость. Остальные люди в комнате – стражники, малознакомые Венику. Все сытые, чистые, с прилизанными волосами и одетые в ладные пятнистые одежды. В голове не укладывалось, что такие серьезные люди собрались у него в норе. «Здорово, Вениамин», — сказал Мельник после непродолжительного молчания. «Садись». Стоящий позади детина Макс пнул ногой низкий деревянный ящик, который, проехав по полу, ударил Веника по ногам, так что тот сразу сел на него. «Ладно, парень, время дорого», — сказал Мельник. «Ты ведь уже понял, зачем мы пришли, так что давай рассказывай все сам, без утайки». Он смотрел Венику прямо в глаза. «Что рассказывать?» Спросил тот внезапно пересохшими губами, а сам подумал. «Пропал, надо сознаваться». Но тут же пришла мысль, что признание не поможет. Смерть стражников они не простят. Даже за драку со стражей лишали жизни, а что уж говорить об убийстве. Нет, нужно упираться до конца. А если будут пытать? Если стоматолог за него возьмется, то пыток он не выдержит. «Парень, мы все знаем», — снова начал Мельник. «Не зли нас». «Да что? Да... А что? Я не знаю», — забормотал Веник. «Что рассказывать-то?» Мельник усмехнулся и посмотрел в сторону. «Про Пашу», — сказал он, не глядя на Веника. «А, это», — сказал тот с видимым облегчением, хотя на самом деле еще больше напрягся. «Да я тут ни при чем, я ничего не знаю». Поняв, что молчать нельзя, парень сбивчиво и быстро стал рассказывать, что с ним произошло той ночью, о встрече с Пашей, о металлическом ключе, о том, как Паша с незнакомцем взяли у него ключ ночью и ушли неизвестно куда. Рассказал и о гвозде, который вчера приходил и спрашивал о ключе и о Паше. Но Веник ничего не знал, и этот ушастый тип ушел в неизвестном направлении. «Так значит, он ушел, и ты его больше не видел?» «Ну да. Я с тех пор ни Пашу, ни этого гвоздя и не видел». Воцарилось молчание. Слышно было хриплое дыхание некоторых стражников, и Веник вдруг ощутил, какой стал спертый воздух в его комнате. Столько людей одновременно здесь никогда еще не собирались. «Ну, что скажете?» — обратился к своим спутникам Мельник. «Что скажем?» — спросил стоматолог, пристально и зло взглянув на Веника. «Врать ты не умеешь, мальчик. «Ведь не все ты нам рассказал, а?» Веник хотел что-то сказать, но у него из горла вырвался какой-то писк. «В общем, так», — продолжал говорить старик, обращаясь к начальнику. «Давай я им займусь». Веник похолодел. «Ну что же», — задумчиво начал Мельник. «Подождите», — взмолился Веник. «Я правду говорю, я докажу, у меня свидетель есть». Он все видел. «Кто это?» Мельник и стоматолог смотрели на него. «Да тут есть один мусорщик. Борода у меня живет. Он все видел, может подтвердить». Сбивчиво он рассказал про своего нового соседа-толстяка. «И давно ты с ним живешь?» спросил Мельник. «Несколько дней». «Сколько именно?» «Ну, с того самого дня, когда мне Паша этот прут отдал». «Странно, да, что именно с того дня?» — подал голос парень по левую руку от Мельника. «Да я правду говорю», — взмолился Веник. «Честное слово. Он там подрался у себя. Его люди Рекуна избили, и он ко мне попросился пожить пару дней. Он видел, как Паша за ключом приходил». Мельник посмотрел на стоматолога. «Ну что, проверим?» «Проверим», — кивнул тот. Мельник повернулся к парню рядом. «Что, Семен, знаешь этого бороду?» Тот отрицательно мотнул головой. Все остальные тоже молчали, и Веник понял, что это не местные стражники. Вся местная стража знала толстяка, которому от них часто доставалось. Начальник задумался. «Так я могу показать», — выпалил Веник. «Он на погрузке сейчас, в цехе». «Вот что», — сказал Мельник Семену. «Бери этого и за бородой. Тащи его сюда. Одна нога здесь, другая там. Понял? Выполняй». «Есть, я быстро». Парень вскочил с места, бросился к поднявшемуся Венику и толкнул его к двери. «Бегом!» Веник вышел из комнатки в коридор и быстро зашагал перед стражником, который то и дело без надобности толкал его в спину. «Бежать надо», — металась в голове здравая мысль. «Если не сбежать, то попаду к стоматологу в кресло, а там... Что будет там, даже думать не хотелось». Они быстро миновали баррикаду и приблизились к техническим помещениям. В нос шибанул крепкий запах нечистоты мусора. Стражник поморщился. Веник и его спутник подошли к рельсам с вагонетками. По левую сторону тянулся путь к свалке. Вправо стоял погрузочный цех. В проходах никого не видать. Из находящихся неподалеку мастерских доносился звон железа и грубые голоса мастеров. Рядом находились двери в несколько темных подсобных помещений и туалет. Обычно здесь толпился народ, но сейчас, во время послеобеденного отдыха, все мусорщики отдыхали в общих спальнях. Веник махнул рукой в цех. «Там, я сейчас его позову». Он рванулся было вперед, но стражник быстро схватил его за шиворот, так что парень чуть не упал на пол. «Стоять! Как ты говоришь, его зовут? Борода? Вот, стой здесь! Ни шагу отсюда! Понял? Вот так!» Стражник шагнул в цех. Оставшись один, Веник тоскливо осмотрелся. «Убежать? Скрыться на складе с оружием?» — думал он. «А смысл? После побега за бороду возьмется стоматолог, и тот заговорит. Они узнают про склад, и что тогда?» Послышался шум шагов. Из ворот погрузочного цеха стражник пинками вытолкнул толстяка. Он и Веник встретились взглядом. Борода обернулся к стражнику. «Это он!» — вдруг сказал толстяк, тыкая пальцем в сторону Веника. «Я его узнал. Точно он. Я про него все вам расскажу. Он...» «Потом расскажешь», — оборвал его Семен. Он подошел к Венику и грубо схватил парня за локоть, намереваясь толкнуть в коридор. «Пшел!» — крикнул он, и лицо его вытянулось в изумлении. Стражник захрипел. Изо рта пошла кровавая пена. Уж на что Веник считался тупым среди мусорщиков, но тут он за секунду все сообразил и все равно сам не поверил своим глазам. Вероятно, за всю историю тамбура в нем не убили ни одного стражника, а тут вот так, посреди рабочего дня. Колени у Семена переломились, и он рухнул на пол. За ним стоял Борода, привычно вытирая свой тесак о пятнистую куртку мертвеца. «Как же это у него все просто!» — потрясенно подумал Веник и вдруг понял, что лысый толстяк спас его жизнь во второй раз. Несмотря на свершившееся кощунство, жизнь вокруг текла по-прежнему. Из дверей цеха доносились привычные звуки. Рабочие, переговариваясь и переругиваясь, сортировали и грузили мусор в вагонетки вечерней смены. Стучали молотки в мастерских, примыкающих к цеху. В широком коридоре, кроме них и мертвого стражника, никого не было. Борода склонился над трупом, снимая с пояса кобуру с пистолетом. «Давай, Веня, берись», — тихо сказал он. Вдвоем они быстро затащили тело Семена в ближайшую темную комнатушку. Схватив на полу валяющуюся там большую ветошь, товарищи вернулись в коридор и начали быстро подтирать капли крови, тянущиеся с места убийства в подсобку. «Что там у тебя опять стряслось?» — спросил толстяк, орудуя тряпкой. Веник быстро и сжато обрисовал ситуацию. Борода согласно кивнул. «Рвать когти надо, только тихо», — сказал он, закончив работу и забросив ветошь в подсобку, где лежал труп. «Куда? В наш тайник?» «В него! Куда же еще?» Несмотря на полноту, толстяк бежал едва ли не быстрее Веника. Приятели быстро оставили погрузочный цех далеко позади. Они бежали по тоннелю, ведущему на свалку. Без проблем миновали несколько выходов в туннель из других частей тамбура и проскользнули в неохранявшуюся днем решетку. По счастью, им никто не встретился. В этой части тамбура всегда было малолюдно, а в обед тем более не находилось желающих бродить в окрестностях свалки и радиоактивных тупиков. Местные в это время отсиживались в своих комнатах, набирая сил перед вечерней сменой. Во время бега Борода часто оборачивался, но Веник не придал этому значения. Вот и самая опасная часть тоннеля – выход из коридора, ведущего к жилью Веника. Парни остановились и осторожно заглянули в него. Пусто. Они побежали дальше. Скоро показался вход в заветный проход. Войдя внутрь, Борода притормозил и осторожно выглянул назад. «Ты чего?» — возбужденно спросил Веник. «Ничего, ты это, беги вперед, у развилки, где знак, жди меня». Парень, недоумевая, побежал дальше. Вот и развилка, а вот знакомый круглый знак смерти на стене. Послышался топот, из коридорчика показался Борода. Он приложил палец к губам. «Тихо, стой тут». Борода отпрянул назад в коридор и замер там, в тени. Веник напрягся, прижавшись к стене. А что, если погоня и кто-то из стражников бежит за ними? Неужто Борода решил разобраться еще с одним? Послышались тихие шаги. Кто-то крался по проходу на цыпочках, стараясь не шуметь. Странно. Обычно стражники везде в тамбуре чувствовали себя хозяевами и ходили в открытую. Шаги все ближе. Вдруг они стихли. Веник услышал звук глухого и сильного удара. Раздался тихий, удивленный вскрик и сразу же короткий предсмертный хрип. «Веня!» Из коридора показался Борода с окровавленным тесаком в руке. Другой рукой он тащил за шкирку кого-то в лохмотьях. Явно не стражника. Приглядевшись, Веник тихо вскрикнул. Это оказался Дубик из их текущей бригады. Тихий малый с репутацией большого стукача. Веник ошарашенно посмотрел на толстяка. «Ты это, чего его?» Не успел он еще договорить фразу, как в голову пришло. «А как этот Дубик оказался здесь?» «Все нормально», — тихо сказал Борода. «Наконец-то я разобрался с этим маленьким стукачом». Вдвоем парни перетащили тело в соседний тупиковый коридор и спрятали его в один из многочисленных разломов в полу, забросав камнями и битыми кирпичами. Через 10 минут товарищи уже сидели в своем потайном складе оружия. Рядом с ними лежали готовые к бою автоматы. Борода напялил на пояс кобуру с пистолетом убитого Семена. Веник уже немного отошел от страха и почувствовал себя более уверенно. Здесь он подробно рассказал товарищу о случившемся. Борода привалился спиной к стене и потер пузо рукой. «Ты все правильно сделал. То есть, это мы все правильно сделали», — поправился он. «Стоматолог и мельник — это серьезно. Живыми от них еще никто не уходил. Можно сказать, нам с тобой очень повезло». «Я только одного не пойму», — озабоченно сказал Веник. «Как они на меня вышли? Да так быстро!» «А черт его знает! Может, настучал кто? А может, они сейчас всех подряд трясти помаленьку начали? Ты ведь знаешь, сколько у нас стукачей? Вот Дубик этот». «Так он что, за нами следил?» «Ага, я давно уже подозревал его. Может быть, именно он тебя и заложил». «Он? Да что он мог знать?» «Кто знает», — пожал плечами толстяк. «У него теперь не спросишь». «Ну, это ладно», — сказал Веник. «Что мы теперь делать-то будем?» «Спокойно, чувак, не пыли. Дед разберется». «Дед? Да он как узнает, что мы здесь? Разве что?» «Да говорю же тебе, не суетись. Дед не дурак. Увидит, что нас хватились, и поймет, что к чему». «И что он сделает?» «Не знаю я, что он сделает, но ты деда зря недооцениваешь. У него, между прочим, башка варит не хуже, чем у мельника и прочих умников. Надо ждать, Веня. Вода тут вроде есть. Поголодаем немного, но все лучше, чем сытыми, но в кресле у стоматолога». Веник промолчал. С одной стороны, он был рад, что избежал ареста стражниками, но с другой, будущее его откровенно пугало. Не умирать же от голода здесь, рядом с ящиками с оружием и другими богатствами. Как оказалось, про воду толстяк упомянул не просто так. По соседству в стене коридора находилась ниша с пожарным краном. Как ни странно, он действовал, и парни напились воды из красного крана. Борода рассказал, что вчера ночью он приходил сюда один и нашел этот кран. Веник хотел было обрушиться на товарища с упреками, что тогда, возможно, его и выследил Дубик, но решил не спорить, ибо толстяк, как ни крути, уже дважды спас ему жизнь. Вечером, к большому удивлению Веника, появился дед. При входе дежурил Борода, и Веник очень удивился и обрадовался, когда тот вошел в комнату в сопровождении деда и мастерового Фила из их текущей бригады. Тот был одет, как обычно, в промасленный черный халат. Веник удивился его появлению, но тут же понял, что раз он вместе с дедом, то так надо. Вряд ли старик в текущих условиях стал бы приводить сюда кого попало. Борода ухмылялся, однако Фил не выглядел радостным, а скорее удивленным. «Это и есть твоя команда?» – ворчливо спросил он у деда. «Именно», – кивнул тот. Мастеровой скептически хмыкнул. Только после осмотра территории и особенно склада с оружием настроение у новичка немного улучшилось. Прибывшие принесли много еды, и поэтому они все солидно и со вкусом поели, сидя прямо на полу рядом с ящиками. Во время еды Борода вкратце рассказал прибывшим, что случилось в обеденный перерыв. Старик же рассказал о вечерней смене. По его словам, в тамбуре, хотя работа мусорщиков не останавливалась, среди стражников началось нечто похожее на панику. «Я сразу понял, что это из-за вас», — говорил, ухмыляясь, дед и набивая рот едой. «Ничего, то ли еще будет». «Откуда жратва?» — спросил Борода. «Так я же дежурный по кухне на этой неделе, вот и прихватил на дорожку». «Что значит «на дорожку»?» – настороженно подумал Веник, но не стал вмешиваться в разговор товарищей и продолжал молча жевать. «А если хватится?» – спросил толстяк. «Как оправдываться будешь?» Фил перестал есть. «Вот и я про то же. Дед, как ты за жратву отчитываться будешь? Мы же тут порций 20 сперли». «Не волнуйтесь», – отмахнулся старик. «Скоро все узнаете». Подкрепившись, Веник почувствовал себя более уверенно. Будущее уже не казалось ему таким темным и беспросветным. «Сразу перейду к главному», – начал их предводитель, как только они закончили с едой и расположились тесным кружком на полу под одной из лампочек в комнате. «Дела наши плохи. Сейчас там большой шухер поднялся. Черт знает, сколько это продлится». «Но вам», — старик обвел взглядом Веника и бороду, — «в тамбуре появляться уже нельзя». Он замолчал. Остальные тоже ничего не говорили, поэтому дед продолжил. «Сперва у меня план был такой — набрать в команду побольше народу, вооружить вот этим», — он кивнул на ящики с оружием, — «и тогда уже устроить сюрприз люксовским ублюдкам». «Восстание?» — спросил Фил. «Именно. Однако сейчас можно на этом плане ставить крест. Слишком уж большая каша заварилась, хотя и не по нашей вине. Но не расстраивайтесь. Есть у меня и другой план. Даже более грандиозный, хотя и не менее опасный. Сейчас, когда мы все в сборе, я вам его и расскажу». «Погоди», – перебил его Фил. «Что значит «все в сборе»?» Дед непонимающе смотрел на него. «То есть ты хотел сказать, это что?» Фил кивнул в сторону Веника и Бороды. «Это и есть вся твоя команда?» «Именно». «И что, больше никого? Ни одного человека?» «Именно». «Ну ты, дед, даешь!» Мастеровой скорчил недовольную морду. «Кричал, что у тебя сплоченная команда, верные люди». А на деле оказалось, что у тебя всего 1,5 калеки в наличии. Веник удивился такой грубости, а Борода нахмурился. Дед тоже разозлился. «Эти, как ты выразился, калеки, устроили такой шухер, какого в тамбуре сроду еще не было», — раздраженно сказал старик. «Ты ведь видел, что они там все на ушах стоят? Они оба», — дед кивнул на парней, — «замочили уже 4 стражников». Фил присвистнул. «Ну, так бы сразу и сказал. То-то я думаю, что за шухер такой поднялся. А ты не мог сразу сказать, старый. Все потом да потом». «Вот я и говорю тебе», — ворчливо сказал дед. «А ты слушай». Дед постучал пальцем по ближайшему ящику с оружием. «Вот этим мы только на днях разжились». Веника неприятно удивило, что дед без церемоний уже считает все оружие своей собственностью. Старик быстро рассказал мастеровому о событиях двух прошедших дней. «Как я уже сказал, у меня был план набрать народ, вооружить и показать уродам Кузькину мать. Однако видишь, какой облом. За последние несколько дней 4 трупа. Да не простых, а стражников». 5 трупов», — поправил его борода. «Тут еще один стукач вертелся рядом. Пришлось его угомонить». «Кого это вы еще тут угомонили?» – удивился старик. «Дубика». «Дубика?» – воскликнул Фил. «Ага», – ухмыляясь, подтвердил борода. «Я давно подозревал, что он за нами с тобой, дед, следит. А тут взял его, так сказать, с поличным. Следил за нами, гаденыш». Мастеровой задумался. Старик тем временем продолжил. «Из-за Дубика они вряд ли расстроятся, но все равно 5 убийств за несколько дней – это уже слишком. Такого сроду в тамбуре не было, и черт их знает, что они там дальше предпримут. Поэтому ждать не будем. Уходим сегодня же». «Как? Куда?» – одновременно вскрикнули Веник и Фил. «Спокойно», – дед поднял руку. «Сейчас все объясню». Все парни выжидающе смотрели на старика. «Знаете ли вы, — начал дед, — кто я такой?» Парни молчали. «Нет? Ну, так вот. Я знаю, вам трудно будет поверить, но раньше, в первые дни после начала войны, я был руководителем люкса. Командор тогда был в звании полковника, и я тоже был полковником. Но он был из МЧС, а я из спецслужб. Слышали вы об ФСБ?» «Ну», – протяжно сказал Фил. «Вот тебе и ну. А я был полковником ФСБ, и знали бы вы, ребята, сколько я интересного мог бы вам порассказать и какие у меня возможности тогда были. А сейчас что? Одни воспоминания остались. Да и то, я последнее время и сам начинаю верить, что я всю жизнь в этих норах жил и всю жизнь вагонетки с дерьмом толкал». Старик замолчал. Молчали и остальные. «Парить мозги я вам не буду», — снова заговорил дед. «Если все тут рассказывать, то часами можно говорить. Лучше я потом, как время будет, расскажу вам подробно, как все было. Но пока знайте. Тогда...» Почти 20 лет назад, когда все это случилось, я был исполняющим обязанности главы люкса. Командор же был моим заместителем. Долго рассказывать, что у нас там было, но если вкратце, то я сам виноват. Настоящий глава люкса глупо погиб в первый же день, и я по старшинству занял его место. Я не буду рассказывать, как мы там жили в те дни. Но я сам виноват в произошедшем. Мне по инструкции надо было сразу же уходить, а я все тянул, ждал, что помощь придет, а когда решился, то было уже поздно. Когда мы уже уходили, этот ублюдок, командор, захватил нас врасплох. Я и сейчас не понимаю, зачем он это сделал. Просто нас мало было, вот он со своими ментами все и обтяпал. Ну а дальше вы знаете. Меня они убивать не стали, а просто выкинули в тамбур. Тоже, кстати, дьявольское изобретение. Вместе со мной тут были и другие мои товарищи. Но они почти сразу предпочли свести счеты с жизнью. Я вот сам не знаю, почему остался жив, и только теперь вижу, что жизнь моя не зря прожита. Только теперь я понимаю, что вот этого дня я и ждал все эти 20 лет. Старик замолчал. «Ну, а теперь-то что?» – не выдержав, спросил Веник. «Что мы сейчас будем делать?» «Уходить будем», – резко сказал дед. «Навсегда». Фил, протестуя, надул щеки и выпустил воздух изо рта. «Ты подожди, дед, ты в своем уме? Вот так вот взять и стать отщепенцами? К тому же, куда уходить-то? Тут ведь тупик. Теплотрассы в другой стране, и их при нынешнем кипише просто наглухо перекрыли. Я-то думал, чего там стража забегала. Они, наверное, думают, что эти молодцы на поверхность ушли. Мастеровой кивнул на веника с бородой. «Я расскажу, куда мы пойдем», — раздражаясь, сказал дед. «Только будь добр, дослушай меня до конца, а потом и задавай уже вопросы». «Значит так», — старик снова горделиво оглядел собравшихся. «Мы уходим. И уходим в большое метро». «Чего?» Мастеровой даже привстал от изумления. Да и веник сильно удивился. Только борода невозмутимо сидел и слушал своего учителя. Не обращая ни на кого внимания, старик продолжал говорить. «Если вы внимательно меня слушали, то должны помнить, что я говорил про два своих плана. Первый заключался во взятии власти в Люксе, о втором мы сейчас поговорим». Дед полез за пазуху и вытащил оттуда замусоленную картонку. В комнате повисла тишина, так что слышно стало, как еле слышно что-то потрескивает в лампочке на потолке. Загадочно глядя на Фила, дед протянул руку с картонкой к нему, словно собирался показать фокус. «Вот, смотрите». Он взялся за картонку другой рукой, словно собирался ее порвать. Раздался шорох бумаги, и веник увидел, что старик что-то вытаскивает из-под картонки. Оказывается, в ней скрывалось что-то еще, а именно квадратный, пожелтевший глянцевый листок с какими-то разноцветными линиями. «Смотрите», — сказал дед заговорщицким голосом, разворачивая его. Все трое склонились к нему, чуть не столкнувшись лбами. Сначала веник подумал, что на листке это детский рисунок, изображающий разноцветных червяков или многоножек. Однако, приглядевшись, он понял, что это какая-то схема из множества линий, усыпанных кружками, рядом с которыми было что-то написано мелким черным шрифтом. Сразу стало ясно, что это вещь из прошлого и сделана именно в те времена. От руки сейчас никто бы так не нарисовал и не написал. Парень прочитал надпись большими буквами сверху схемы. «Схема линий московского метрополитена». Его товарищи, шевеля губами, также прочитали написанное. Веник ничего не понял, но решил подождать, что скажут остальные. Однако Борода и Фил молчали, переваривая увиденное. Еще пару дней назад вид этой схемы не вызвал бы у парня никаких эмоций, однако сейчас, после всех последних событий, здесь, возле входа в метро, этот клочок бумаги вызывал настоящий трепет. «Учитель», — подал голос Борода, — «раньше ты мне этого не показывал, а ведь я твой ученик». Толстяк явно был уязвлен. Дед успокаивающе похлопал Лысого по плечу. «Всему свое время. Не рассказывал я тебе про это, потому как сам не готов был рассказать. И вот теперь это время пришло. Разговор об этом, как я уже сказал, долгий, и много времени надо, чтобы все вам разжевать и по полочкам разложить. Но как раз времени-то у нас и нет. Кто знает, может, именно в этот момент там, в Люксе, какой-нибудь сторонник убитых нами стражников выдает секрет этого склада. Так что я расскажу вам все вкратце». Старик немного отдышался и продолжил. «То, что мы сейчас называем Люксом, это большое убежище, построенное задолго до войны. Сейчас уже почти никто не помнит, из-за чего началась война, но к ней готовились. В большом городе, который над нами, — дед показал на потолок, — было построено несколько таких убежищ». «Погоди», — не выдержал Фил. «Так что, есть еще где-то другие Люксы, так?» «Именно. Только это у нас называется Люкс, а на самом деле правильнее будет называть его убежище номер 3». «Значит, есть 3 таких убежища?» — спросил веник. 4. 2 готовых в других местах города, а еще одно не успели достроить». «Подожди», — снова влез Фил. «Так ты хочешь найти другой Люкс и захватить его при помощи оружия?» Дед некоторое время молча рассматривал мастерового. «Фил, наконец сказал он. «Я выбрал тебя, потому как ты башковитый, малый. Так я думал. И вот теперь, слушая тебя, я начинаю сомневаться. Дабы не молоть чепуху, сперва выслушай меня, а потом и спрашивай». Поскольку мастеровой молчал, старик продолжил. «Так вот, к войне, которая уничтожила все на поверхности, готовились заранее. Строили убежища, чтобы уцелеть. Но самое интересное, что кроме этих подземных мини-городов, было еще одно, главное убежище. Оно позволяло управлять всеми остальными бункерами». Старик сделал паузу, но все молчали, не сильно понимая, куда он клонит. «И вот вы все, вероятно, знаете, что война началась неожиданно. Я был одним из тех, кто готовил эти убежища. Я их не строил, но курировал эти дела. Так получилось, что во время начала войны я оказался здесь и по инструкции должен был быть в том, главном. Так что кроме меня никто в Люксе и не знает, где это главное убежище находится. Да и вообще, не думаю я, чтобы командор и его шпана даже догадывались о его существовании». Дед снова замолчал. Веник подумал, что он закончил, и поэтому сказал: «Ничего не понимаю. Нам-то как это знание поможет?» «Тем и поможет, что мы отправляемся в метро и через него придем именно в это главное убежище. Я должен был отправиться туда, но, как я уже сказал, не смог. Выход в метро есть в Люксе, но крысы командора никогда им не пользовались. Теперь совсем другое дело. Когда мы окажемся в главном убежище, то получим такую власть, о которой командор и не мечтает». «Погоди!» — воскликнул Фил. Он поднял вверх указательный палец, как будто что-то понял. «Так эта схема указывает путь к этому убежищу, так?» Дед хлопнул несколько раз в ладоши. «Браво! Ты просто молодец!» Он протянул руку и похлопал мастерового по плечу. «Видите?» — дед помахал своей схемой перед их носами. «Я нашел эту старую схему вскоре после того, как меня выперли в тамбур. На ней я записал шифром кое-что важное, чтобы не забыть. И вот теперь все это пригодилось». Веник наконец заметил, что в некоторых местах схему покрывали непонятные каракули, сделанные от руки. Написано это было неизвестно чем, но линия была очень тонкой. Рассказывали, что были приспособления для письма раньше, что позволяли писать такими тонкими линиями. «Вот эти разноцветные линии – это туннели, по которым двигались поезда с людьми», – сказал дед, тыкая в схему своими кривыми пальцами. «Что за поезда?» – спросил Веник. «Ну, это типа вагонеток, только большие и которые никто не толкал, а они сами ездили. Так вот, эти поезда ездили по туннелям и останавливались на остановках, которые назывались станциями. Вот каждый из этих кружочков на схеме – это и есть станция, откуда можно выйти на поверхность. Понятно вам?» Веник представил большую вагонетку, несущуюся по круглому туннелю метро и набитую людьми. «Интересно», – подумал парень, – «как они выбирались из ковша на станциях? Видимо, во время остановок ковш опрокидывался на бок». «Вот», – дед ткнул наугад в схему возле правого верхнего угла. «Допустим, кто-то спускался под землю вот на этой станции, Бабушкинская. Ему надо было вот сюда». Дед посмотрел в другой угол карты. «На станцию Новопеределкино. Так вот, спустившись раз под землю, он мог добраться до своей цели, не вылезая на поверхность. Понятно вам? Вот так и мы через эти туннели доберемся до своей великой цели». «Так что толку от этой схемы?» – сказал Фил. «Где оно, это большое метро? Ведь никто не знает, где оно и в какой стороне. В любом случае, если искать его, то только за теплотрассами. Так у нас мужики говорят». Борода хмыкнул, дед просиял, и даже Веник слабо усмехнулся. «В том-то и дело, что метро здесь уже», — торжественным голосом объявил дед. «Где здесь?» «Да здесь, рядом. Считай, у тебя под задницей. Вот только в коридор выйти и немного пройти, как и будет выход в большое метро». Фил раскрыл рот и с глупым видом посмотрел на них. «Да не может быть!» «Может. Именно может. Так это что, значит, здесь рядом выход в большое метро?» «С чем тебя и поздравляю», — криво улыбнулся старик. «Ну ничего себе!» — мастеровой выглядел ошарашенным. «Ну и дела!» Дед снова взял инициативу. «Значит так, уходим прямо сейчас. Еды у нас валом. Мы ведь, считай, всю жратву унесли. Нам на несколько дней хватит. Также возьмем здесь оружие, патроны». «Погодите», — не выдержал Веник. «Нельзя же вот так сразу и уходить. К тому же он оглядел комнату и махнул в сторону ящиков рукой. Такое богатство бросать». «Точняк», — поддакнул Фил. «Да тут оружие, завались. Тут не только весь тамбур вооружить можно, а...» «Заткнитесь!» — прикрикнул на них дед. «Что вы и мы знаем об этом всем?» Он, как и Веник, махнул рукой на ящике. «Знаем только, что об этом знали трое из люкса, которые уже мертвы. Так? А можете вы гарантировать, что об этом никто больше не знает, а?» «Вот смотрите, что тут!» Старик подошел к одному из ящиков и откинул его крышку. Парни увидели, что внутри лежат ручные фонарики. «Обратите внимание», — сказал дед, — «здесь куча аккумуляторов к фонарям, и все до одного заряжены». «И что?» — спросил Фил. «А то, что аккумуляторы не могут много лет лежать заряженными. То есть они здесь лежат не со старых времен, а принесены не так давно. Из этого я делаю вывод, что все это барахло попало сюда прямиком из люкса». Парни молчали. Веник подумал, что, возможно, старик и прав. «Так вот», — продолжал дед, — «кто знает, возможно, там целая банда заговорщиков орудует. Я просто уверен, что все это украдено из складов в люксе». «И зачем им надо было сюда все это тащить?» — спросил Веник. «Да кто его знает? Может, они восстание задумывали или сами собирались в метро улизнуть?» «А может, они тоже знали об этом главном убежище?» — спросил Фил. «Не думаю, но этого исключать тоже не стоит», — серьезно кивнул головой дед. «Но главное в том, что все это явно из хранилищ люкса, и все это часть какого-то заговора, в этом я даже не сомневаюсь. И кто знает, может, там уже нашли их соучастников, и сейчас с ними беседует стоматолог». Веник поежился. «Старик прав, но все же...» «Но все же», — сказал Фил, — «запросто так бросать все это». «Не бросать, а оставить. Возьмем все самое лучшее, а остальное оставим, и всегда сможем сюда вернуться». Мастеровой немного успокоился, но все равно сказал: «Все-таки обдумать надо». «Значит так», — резко сказал дед. «Хватит думать, потом поговорим. Я тут уже полчаса с вами болтологией занимаюсь, когда, возможно, сюда уже идет куча стражников во главе с Мельником. Поэтому сделаем проще. Кто со мной, собираемся. Кто хочет оставаться, может идти назад, кланяться в ножки командору, Мельнику и компании. Передавайте им от меня привет и валите все убийства на меня. Авось вам поверят, простят и разрешат дальше вывозить на свалку их дерьмо». «Давай, борода, собираемся». Он повернулся к ближайшим ящикам и взялся за один из них. «Да ладно, я чего? Я так», — примирительно сказал Фил. «Только ты скажи, куда мы и как?» Дед в раздражении бросил взятый было в руки ящик на место. «Значит так, хватит вопросов. Доверься мне и все. Если не доверяешь мне, иди в тамбур и передавай привет стоматологу». «Да ладно», — повторил Фил. «Я так». Все они подошли к старику, который вытащил откуда-то несколько старых, но крепких вещевых мешков, куда сложил принесенные припасы и стал складывать рожки и патроны из ящиков. «Батареи для фонарей не забудьте», — поучал их дед. «Интересно», — сказал Борода, — «почему эти автоматы называют калашами? Тут вот на ящике нацарапано «автомат АН-94». «Да какая разница?» – ворчливо отозвался дед, но оторвался от своего ящика и посмотрел на надпись, увиденную толстяком. «Калаш – это автомат, разработанный оружейником по фамилии Калашников. То есть АК – это значит автомат Калашникова, а АН – автомат, разработанный оружейником Никоновым. Но по виду они похожи, и для тамбуровского и люксовского быдла это все почти одно и то же. Понятно теперь?» «Ага», — кивнул толстяк. Дальше собирались молча. Веник выбрал себе черный автомат, несколько рожков к нему и набил карманы патронами. Уложив последние нужные вещи в котомки и распределив их между собой, бывшие мусорщики подошли к двери комнаты. Борода прислушался, осторожно открыл дверь и выглянул в коридор. «Все чисто». Заговорщики тихо вышли из комнаты, защелкнули дверь склада и направились в сторону лестницы. Спустившись вниз, маленький отряд остановился перед заветной дверью. Борода стал отвинчивать несколько гаек, держащих дверь. «Вот та дверь в метро». Дед посмотрел на мастерового. Ее Веня нашел и тут же двух стражей грохнул. Мастеровой уважительно посмотрел на парня. В это время Борода открутил последнюю гайку. «Открывать?» — он посмотрел на старика. «Давай», — кивнул тот.